Глава 61. Проиграв сражение, он бежал с того края и, кое-как подлатав расшатавшиеся от лечения внутренности, вернулся к земным делам. Удивительно, но внешне вновь все сложилось блестяще. Загубленный было бизнес, мгновенно воспрял и выстроился. Обиды компаньонов забылись. Убийственная для конкурентов способность создавать из всего, к чему этот новый Мидас прикладывал руку, настоящее Эльдорадо, вызвало такую обширную зависть, что она почти осязаемой тучей принялась клубиться над ним. После нескольких особо удачных сделок возвращенцу приклеили кличку «Счастливчик», однако и своим, и чужим бросалось в глаза, и без того не особо разговорчивый «Лаки Мэн» окончательно замкнулся в себе.